«Револьвер, ружье и два ножа», — неторопливо перечислял Михалыч, наблюдая за моей реакцией. «Это из железок, не считая разной мелочевки. Винтовка, которой меня вооружили, оказалась классическим винчестером модели 1894 года. Полагаю, что вы такие видели, и не один раз в фильмах о Диком Западе». «Да, тот самый, с рычажным взводом под американский винтовочный патрон калибра 7,62, или, если вам так будет угодно, 30-30 винчестер». «Хорошая ружьишка», — хмыкнул я. «Древняя, как дерьмо мамонта». «Хочешь, взамен капсульное выдам, чтобы оценил», — пробурчал Михалыч. «То самое». «Нет, спасибо. Пробовал уже». Ружье, которым меня стращал инструктор, было дульнозарядным. Тем не менее, ствол нарезной 44-го калибра и, надо заметить, довольно точный. Только тяжелый, как лом. «Нет, нам такого добра не надо». «Вот и радуйся», — подал голос Михалыч, словно прочитав мои оружейные мысли. «Радуюсь», — вздохнул я и взял в руки револьвер. «Слава богу, что не капсульный. Модель 1873 года, больше известная как «Миротворец». Одинарного действия, шестизарядный, 45-го калибра. К этому арсеналу было выдано по сотне патронов на ствол, упакованных в 4 холщовых мешочка. Рядом лег увесистый нож, похожий на классический Боуи, и небольшая финка в глубоких ножнах. Из вещей достались легкий шерстяной свитер и анорак с капюшоном и карманом на груди. Куртка была пошита из тонкой кожи и пропитана какой-то водонепроницаемой дрянью. 3 пары нижнего белья, отрез ткани на портянке и рюкзак из толстой парусины с кожаными накладками. Разная мелочевка вроде иголок и суровых ниток, опасная бритва, гребешок, зубная щетка и 2 куска хозяйственного мыла. Аптечка, карманные часы в серебряном корпусе, соль, спички и небольшой запас продуктов, вяленое мясо и мешочек с крупой. Пачка чая, немного кофе, котелок и формованная кожаная фляга, проваренная в пчелином воске. 2 ремня, патронтаж с кобурой для револьвера и моток веревки. Как мрачно пошутил Михалыч, чтобы повеситься, когда совсем плохо станет. Отдельно от вещей лежали 3 золотых пластинки, похожие на плитки шоколада. При необходимости можно было легко отломить один маленький квадратик, который весил ровно 1 грамм. В общей сложности 150 граммов. «Доволен? А где табак?» «Хм, ладно, посмотрю», — кивнул Михалыч. Он открыл один из ящиков и достал бумажный сверток. Трубка из вишни, 2 пачки табаку и 3 десятка сигарет. Правда, без фильтра и не в пачках. Судя по упаковке, все было собрано заранее, а Михалыч просто ждал подходящего момента, чтобы меня порадовать. «Ну что, бездельник, теперь твоя душенька довольна?» «Хм», — ухмыльнулся я. «А где обещанная бутылка коньяку?» «Вот нахал! Держи!» Он полез в набедренный карман и вытащил плоскую фляжку. «Теперь доволен!» «Ну и славно! Пошли к медикам маячки ставить!» Маячки, о которых упомянул инструктор, это 2 чипа, которые вживляют в предплечье. Почему именно 2? Понятия не имею. Видимо, есть шанс остаться без руки. Если без одной вы еще сможете работать, то без 2, сами понимаете, будете начальству неинтересны. Разве что какой-нибудь зубастой твари пригодитесь, которая решит поужинать вашим ливером. Незаметно прошла еще 1 неделя. Закончился месяц, отведенный для моей подготовки. Закончился как-то серо и очень буднично. Никаких экзаменов и торжественных речей не было. Никто не хлопал меня по плечам, выражая надежду, что я не подведу и буду достоин этого большого доверия, которое мне оказывают. Все произошло очень просто. Под конец занятий к нам заглянул Владимир Семенович и сказал, что подготовка закончена. Меня ждал еще один медицинский осмотр и... И все. Вечером, после всех медицинских процедур, я сидел во дворе и пил чай. Предплечья, замотанные бинтами, противно зудели. Немного погодя, пришел Михалыч. Он покосился на меня, покряхтел и уселся рядом. «Послезавтра начинается дорожка». «Ну и слава богу», — кивнул я и выбил из пачки сигарету. Неторопливо прикурил, погасил спичку и поморщился. «Хоть что-то изменится. Надоело уже здесь сиднем сидеть». «Это у тебя предстартовый мандраж начинается». «Может и так». «Ты меньше думай и быстрее соображай. Это, говорят, полезнее для организма». «Чувство такое...» «Какое?» «Странное. Будто не со мной происходит, а с каким-нибудь персонажем из книжки». «Сказал бы я тебе, Саша, матом. И вообще...» Он замялся и потер рукой подбородок. «Что?» «Не нарывайся там. Знаю я вашу породу. Твое дело — Владьку найти и передать посылку. Приключений на свою задницу не ищи. Глядишь и выпутаешься». «Они меня сами найдут, приключения эти». «Вот этого я и опасаюсь», — вздохнул Михалыч. «Дорожкой в этом богоугодном заведении называется пятидневный карантин, в течение которого я буду жить в изолированном боксе, похожем на барокамеру. Кстати, он рассчитан на двух постояльцев. Понятия не имею зачем, но мое дело исполнять, а не спрашивать. Тем более, что все равно не ответят. Покосятся удивительно, как на несмышленного неразумного, да и только. Последний вечер, который я провел на свободе, прошел как-то совершенно незаметно, несмотря на отвальную, которую мне все же устроили. На заднем дворе накрыли стол и принесли тяжелый мангал. Пришли Михалыч, Владимир Семенович, Катерина, инструктор по верховой езде, и даже Семен Моисеевич. Старый психолог заглянул на пару минут, выпил рюмку водки, повздыхал для порядка и ушел, не прощаясь. Мы тоже не стали засиживаться. Шашлычков поели, выпили немного и разошлись. Чем не поминки? В карантине было тоскливо. Курить нельзя. Вместо нормальной еды выдавали какую-то консервированную гадость, похожую на детское питание. Раз в день приходил Михалыч, чтобы поболтать и подбодрить. Общались через стекло по телефону. Пару раз приходил психолог, чтобы убедиться в моем предстартовом мандраже. Он горестно вздыхал, что-то черкал в толстом засаленном блокноте и тихо удалялся. Из бокса было два выхода. Один для меня уже закрыт, а второй должен был открыться через 5 дней. Круглый люк, похожий на переход между отсеками в подводной лодке. Одежда и вещи, которые отправятся вместе со мной, были упакованы и лежали у порога. В боксе было тепло, и я валялся на койке в одном нижнем белье. Писал письма, которые обещали отправлять сестре через определенные промежутки, и читал книгу, которую дал Михалыч. Если честно, то содержание не помню. Начинал читать, но мысли путались и разбегались по сторонам, отвлекая от лихо закрученного сюжета. Какая-то билетристика, заполненная вымышленными кошмарами. Последний день почти выветрился из памяти. Зазвенел телефон, и Владимир Семенович неожиданно дрогнувшим голосом сказал, что пора уходить. Пока хлопал глазами, пытаясь понять и осознать услышанное, открылся люк. За ним стояли 2 человека, упакованные в оранжевые защитные костюмы. Страшно? Нет, пожалуй, не так. Ноги моментально стали ватными, я опустился на стул и зачем-то вытер руки о колени. Захотелось закурить и дернуть рюмку водки, но, сами понимаете, никто мне такой радости не предложил. Зря. Я бы выпил. Парни, чьи лица виднелись за стеклами масок, терпеливо стояли рядом и ждали, пока я одевался. Смешно вспомнить, но руки дрожали, когда рубашку застегивал. Глупо, наверное, выглядело. Наконец я закончил одеваться, взял сверток и перебрался в соседнее помещение. Установка, которая должна отправить меня на тот свет, была похожа на медицинскую пилюлю, выкрашенную в темно-серый цвет. Длиной чуть больше 2 метров и диаметром около 1 метр. Люк, похожий на крышку гробов новомодного дизайна, навевал на не самые приятные ассоциации. Внутри виднелся ложемент из стекловолокна с ремнями безопасности. Судя по направляющим, капсула поедет вперед и окажется между толстыми кольцами. 6 металлических колец, каждая из которых напоминала покрышку от белаза. Пучки проводов толщиной с мое запястье. На одной из бетонных стен виднелись узкие, похожие на бойницы окна с массивными рамами и толстыми стеклами. Парни взяли мои вещи и уложили на дно капсулы. Закрепили и сделали приглашающий жест. Мол, давай, чего тянуть? Я что-то пробурчал и начал укладываться. Поерзал немного, устраиваясь поудобнее, хотя ложемент был изготовлен специально для меня. И как не укладывайся, а по-другому не ляжешь. Щелкнули ремни. «Готов?» «Чего уж там?» — кивнул я. «Поехали!» «Еще один космонавт, блин!» «Не переживай, Земеля!» — пробубнил парень и неожиданно подмигнул. «Все будет нормально!» «Ну-ну!» Щелкнула крышка. Я остался один, и сразу навалилась духота. Понимал, что это ложное чувство, но легче от этого не становилось. Спустя несколько минут раздался противный звук сирены, капсула дрогнула и дернулась вперед. Послышался тяжелый нарастающий гул, заполняя тело противной мелкой дрожью. Сжал зубы и почувствовал, как по лбу сбежала капля пота. Еще немного, и я бы закричал. Не знаю, что-нибудь безнадежно матерное. Не успел. Гул превратился в оглушительный вой, словно там... За тонкими стенами капсулы ревел водопад. Хлопок. Резкий, бьющий по ушам. И тишина. Чувство полета? Нет, ничего подобного. По телу, обжигая и царапая кожу, ударили тысячи раскаленных иголок. Сознание, вопреки всем предупреждениям, не потерял. Может, и был какой-то момент, когда отключился, но не заметил. Слабость? Да, была. Тело? Как ватное, руки дрожали. На лбу выступил холодный пот. Даже удара не почувствовал. Легкий толчок, потом заскрипел песок, царапая днище капсулы. И все. Тишина. Такая громкая, что я слышал биение сердца. Казалось, что оно колотилось где-то под горлом и затрудняло дыхание. Подождал несколько минут и непослушными руками нащупал запоры. Мне было страшно. Очень страшно. Щелчок. Люк открылся с первого раза. Видимо, я так испугался, что выбил крышку из пазов. Она отлетела в сторону и зашуршала в траве. Навалились лесные запахи. Хлынул свежий воздух. А я лежал, пялился в голубое небо и боялся вдохнуть. «Черт побери», — сказал я. Голос был каким-то чужим и совсем не похожим на мой. Охрипшим. Попробовал пошевелиться, а потом уцепился за края люка и сел. Осмотрелся. Лес. Обычный сосновый лес. Первые минуты прошли в механическом, совершенно бездумном состоянии. Потом, уже много позже, я подумал. Какой же ты, Александр Талицкий, везучий сукин сын. Меня можно было брать голыми руками вместе со всем арсеналом, наставлениями по выживанию и прочим бредом, которым пичкали Михалыч и его коллеги. Понемногу ступор прошел, и я начал соображать. Распаковал вещи, зарядил винтовку и револьвер, нацепил широкий ремень. Смешно прозвучит, но именно патронтаж, набитый патронами, окончательно провел в чувство. Блестящие гильзы, как риски на линейке, с которой начался отсчет новой жизни. Подобрал отброшенный люк и поставил его на место, не забыв выдернуть ярко-желтую ручку, закрепленную с левой стороны от ложемента. Щелкнул замок. Теперь можно уходить. Даже нужно. Потому что через 10 минут сработает ликвидатор, и внутренняя оболочка выгорит дотла, оставив лишь тонкую, почерневшую скорлупу капсулы. Огляделся по сторонам. Обычный сосновый бор. Только деревья потолще и повыше. Сквозь густые ветви пробивались солнечные лучи. Птицы поют. Идиллия. Впереди, в просветах между деревьями, блеснула вода. Мне, если не ошибаюсь, туда и надо. Картой, как вы понимаете, меня не снабдили, ввиду отсутствия таковой. Приходится полагаться на отчет Влада, вызубренный наизусть. Парни из научного отдела утверждали, что меня выбросит неподалеку от того места, где 3 года назад появился Влад. Только рассказывали как-то не очень уверенно, словно и сами не знали, куда меня выкинет. Хотя... Озеро в рапорте упоминалось. Первым пунктом. Забросил на плечо рюкзак, взял винтовку и пошел вперед, не оглядываясь. Я вообще не люблю оглядываться.